Глава вторая. Зеленые холмы. Ручей с растительностью признаки более плодородной местности к северу. Прошу разрешения вывести вездеход и провести разведку в этом направлении. Было трудно обращаться к сплошной массе бинтов. Картер, вытянувшись, ожидал ответа командора. «А корабль?» Если бы этикет позволял, сержант Картер пожал бы плечами. Вместо этого он осторожно ответил. «Я не техник, сэр. Похоже, корабль полностью выведен из строя». «Вот и сказано. Достаточно прямо». Снова Картер пожалел, что не видит выражения лица под слоем пластокожи. Тишина в кают-компании нарушилась только свистящим тяжелым дыханием Мириона. Пилот все еще не приходил в сознание. Рука Картера нестерпимо болела, и после чистого воздуха снаружи корабельный смог казался невыносимым. «Разрешаю. Возврат в течение 10 часов». Ответ звучал механически, как будто вибр был говорящей машиной, воспроизводящей давно записанные фразы. Таков был приказ, который следовало дать при посадке на планету, и он отдал его, как делал уже бесчисленное количество раз. Картер отсалютовал и, огибая Мириона, направился к выходу. Он надеялся, что вездеход уже готов к полету, иначе придется идти пешком. Снаружи ждал Зинга с рюкзаком за плечами. В руках он держал рюкзак Картера. «Мы вывели вездеход, заправили горючим из корабельных запасов. Обычно они не имели права так поступать, но теперь было бы глупо не воспользоваться запасами. Все равно звездное пламя больше не взлетит». Картер выбрался из люка и направился к месту стоянки вездехода. Филх уже сидел за управлением, нетерпеливо проверяя приборы. «Он полетит?» Голова Филха с прижатым хохолком или со странной гривой повернулась. И его большие красноватые глаза встретились с глазами сержанта. В его ответе явно читалась насмешливость, с которой трестиане относятся к жизни. «Надеюсь. Конечно, есть некоторая вероятность, что через несколько секунд после взлета мы превратимся в облачко пыли. Но пристегнитесь, дорогие друзья, пристегнитесь!» Картер сел рядом с Зингой, поджав длинные ноги, и Закатанин закрепил ремни на них обоих. Когти Филха коснулись кнопки. Медленно и осторожно вездеход начал отходить от звездного пламени. Когда они достаточно удалились от корабля, Филх быстро поднял вездеход со своим обычным пренебрежением к необходимости приспособиться к скорости. Картер с трудом глотнул. «К реке вдоль нее на высоте в 20 футов». Филх не нуждался в таком приказе. Подобные операции он не раз проводил и раньше. Картер сдвинулся на 1-2 дюйма вправо к иллюминатору. Зинга сделал то же самое, в противоположную сторону. Прошло несколько секунд, и они уже над водой, всматриваются в спутанную массу яркой зелени на берегах. Картер автоматически классифицировал и инвентаризировал. На этот раз не было необходимости делать подробные записи. Филх включил сканер, позже можно будет рассмотреть снимки. Движение вездехода вызвало ветер, который охлаждал их разгоряченные тела. Ноздри Картера улавливали запахи, старые и новые. Жизнь внизу не достигла уровня разума. Рептилии, птицы, насекомые — не очень много. Но все же удача дважды сопутствовала им. Во-первых, планета оказалась типа Арт. Во-вторых, они приземлились близко от края пустыни. Зинка задумчиво почесал чешуйчатую щеку. Он любил жару, и его жаба распахнулась максимально. Картер знал, что Закатанин предпочел бы пересечь обжигающий песок пешком. Он излучал веселую заинтересованность, как будто с некоторым негодованием, подумал сержант. Офицеры с контроля или базы сектора на тщательно организованные и совершенно безопасные экскурсии. Но Зинга всегда наслаждался жизнью. Его долгоживущая раса имеет для этого достаточно времени. Вездеход летел плавно, негромко жужжа. Не зря был проведен последний профилактический ремонт. Правда, его сделали без запчастей и опираясь на информационные ленты десятилетней давности. Поставили последние конденсаторы. Теперь запчастей практически не осталось. «Зинга!» Неожиданно обратился Картер к товарищу. «Ты когда-нибудь бывал в настоящем ремонтно-восстановительном порту контроля?» «Нет», — жизнерадостно ответил Зинга. «Иногда мне кажется, что это лишь выдумка для развлечения новобранцев. С тех пор, как я поступил на службу, мы всегда сами делали ремонт, пользуясь тем, что сумеем раздобыть или украсть. Однажды был настоящий капитальный ремонт. Он занял целых 3 месяца. Нам повезло. Мы нашли 2 разбитых корабля и разобрали их на запчасти. Какое было богатство! Это было на карбоне. 5 космических лет назад. Тогда в экипаже был еще главный инженер, и он руководил работой. Фил, как его звали?» «Ротан. Робот с Дэн-102. Мы его потеряли на следующий год в кислотном озере Мира Голубой Звезды. Прекрасно знал машины. Он ведь и сам был машиной». «Что случилось с центральным контролем? С нами?» — медленно спросил Картер. «Почему у нас нет нужного оборудования, припасов, новых людей?» «Крушение!» — резко ответил Филх. «Может быть, центральный контроль слишком велик, контролирует слишком много миров. Власть его протягивается слишком далеко. Или, может быть, он слишком состарился. Вспомните секторные войны, борьбу за власть между вождями секторов. Разве центральный контроль не положил бы этому конец, если бы смог?» «Но патруль...» Филх рассмеялся. «О да, патруль. Мы, выжившие упрямцы, ненормальные. Мы считаем, что мы звездный патруль, космонавты и рейнджеры, по-прежнему поддерживаем мир и галактическую законность. Мы летаем тут и там, в кораблях, которые распадаются на куски, потому что уже нет специалистов, которые могли бы отремонтировать их. Мы сражаемся с пиратами, обыскиваем забытые небеса. Ради чего? Мы повинуемся приказам, подписанными 2 буквами. ЦК. Мы быстро превращаемся в анахронизм. Мы живые, но в то же время мертвые древности. И один за другим исчезаем в пространстве. Нас давно следует поместить в музей, как объект, не имеющий практической ценности». «Что случилось с центральным контролем?» — снова спросил Картер и тут же стиснул зубы. От резкого поворота вездехода он ударился рукой о крепкие ребра Зинги и почувствовал жгучую боль. «Галактическая империя», — объявил Закатанин с улыбкой, говоривший о том, что его совершенно не интересует эта тема. «Галактическая империя распадается. За 5 лет мы утратили связь с большинством секторов. ЦК теперь лишь название, за которым нет никакой власти. В следующем поколении его могут даже забыть. За нами долгий путь. Около 3000 лет. И места соединений начали протекать. Сейчас секторные войны, и как результат хаос. Мы быстро отступим назад, может быть, далеко назад. Варварство. Космические полеты будут забыты. Потом все начнется сначала». «Может быть», — прозвучал пессимистический ответ Филха. «Но ни я, ни ты, дорогой друг, не будем свидетелями нового восхода». Зинга кивнул в знак согласия. «Но это и не имеет значения. Мы нашли для себя мир и должны как можно лучше освоить его. Далеко ли мы на картах?» — спросил он сержанта. Они включили карты на экранах корабля, Карты такие старые, что даты на них казались нелепыми. Карты Солнца систем, которые не посещались никем 2, 3, 5 поколений, с которыми контроль не имел контакта уже 500 лет. Картер неделями изучал эти карты и ни на одной не видел эту систему. Они оказались слишком далеко, слишком близко к краю галактики. Катушка с записями и картами этого мира, если, конечно, она вообще где-то существовала, давно проржавела в бездействии, забытая многими поколениями назад в архивах контроля. «Нас вообще нет на картах». Он чувствовал какое-то горькое удовольствие, отвечая вот так. «Чистый лист, с которого можно начать», — прокомментировал Зинга. «Филх, это река, она как будто расширяется». Действительно, русло реки становилось шире. Уже некоторое время они летели над зеленью, вначале над кустами и полосками низкорослой растительности, потом появились группы настоящих деревьев. Животная жизнь. Картер напряг мозг, а вездеход поднялся, следуя за общим подъемом местности. Теперь ветер доносил сильные приятные запахи. Запахи земли, растительности, аромат воды. Они парили над водной поверхностью. Внизу течение стало сильнее, пробиваясь между скалами. Затем река завернула у мыса, густо заросшего деревьями, и перед ними в полумиле открылся водопад. Вуаль брызг вздымалась над скалистым берегом плато. Филх провел когтями по кнопкам приборов. Вездеход полетел медленнее и начал снижаться. Он направлялся к песчаной полоске, отходившей от скального берега. Они легко опустились. «Великолепная посадка!» Зинга наклонился и хлопнул Филха по плечу. «Поздравляю, рейнджер! Прекрасная посадка! Просто прекрасная!» Голос у него захрипел, он тщетно пытался имитировать возбужденную туристку. Картер неуклюже выбрался из сиденья и стоял на песке, широко расставив ноги. Перед ним в заросших камнях журчала вода. Картер чувствовал под ее поверхностью присутствие маленьких живых существ, занятых своими делами. Он опустился на колени и погрузил руки в прохладную воду. Вода увлажнила края рукавов, смочила запястья. Она была чистой и прохладной, и он не смог справиться с искушением. «Выкупаемся?» — спросил Зинга. «Я уже иду». Картер расстегнул многочисленные пряжки мундира и осторожно вынул руку из перевязи. Филх, скрестив ноги, сидел на песке. На его тонкой шее было явно написано неодобрение. Ни за что на свете Филх добровольно не коснулся бы воды. Сержант не смог сдержать восклицание удовольствия, когда вода сомкнулась над ним. Она поднималась до лодыжки, до колена, до пояса, а он брел, осторожно нащупывая дно. Зинга храбро бросился в воду и, добравшись до глубокого места, поплыл поперек течения. Картер сожалел, что у него болит рука, и он не может присоединиться к закатанину. Он мог лишь окунуться и позволить воде смыть с себя корабельную грязь, следы слишком долгого пути. «Если вы кончили это новоизобретенное безумие», — послышался голос Филха, — «я могу напомнить вам, что нам еще нужно заняться работой». Картер был почти готов отрицать это. Ему никуда не хотелось идти. Но узы дисциплины привели его обратно на песчаный берег, где с помощью трестянина он оделся в ненавистный мундир. Зинга плыл против течения, и Картер время от времени видел желто-серое тело закатанина в тумане и водяных брызгах. Он послал призывную мысль, но тут его отвлекла птица, пролетевшая над головой вспышкой яркого света. Филх стоял с протянутой рукой, из горла его вылетал чистый свист. Птица изменила направление и повернулась к ним. Потом села на коготь большого пальца трестянина и ответила на его свист чистым певучим звуком. Ее голубоватые перья отливались металлическим блеском. Долгое время отвечала она Филху, потом снова поднялась в воздух и полетела над водой. Гребешок Тристианина вздымался гордо и высоко. Картер перевел дыхание. «Какая красавица!» Отдал он должное. Филх кивнул, но в ответе его звучала нотка печали. «Она в действительности не поняла меня. Из воды вышел Зинга, шипя, как после битвы. Он поднес предмет, который держал в руке, ко рту, пожевал с выражением восторга и проглотил. «Водные существа великолепные», — заявил он. «Ничего лучше я не пробовал с Вассора, когда ел жареный обед катнеров. Жаль, что они такие маленькие». «Надеюсь, твои иммунологические прививки еще действуют», — едко заметил Картер. «Если ты позеленею и умру, то это будет только моя вина», — закончил за него Закатанин. «Но из-за свежей пищи можно умереть. По-моему, формула АО — не лучшая возможная еда. Ну, куда же мы теперь направимся?» Картер изучал плато, с которого падала река. Густая зелень выглядела многообещающей. Они не могут слишком углубляться в незнакомую местность с небольшим запасом горючего. Может, вершину утеса позволит лучше осмотреть окрестности? Он предложил лететь туда. «Вверх так вверх!» Филх вернулся на сиденье. «Но не более полумили, если не хотите возвращаться пешком». На этот раз вездеход поднялся медленно и экономно. Картер знал, что Филх выжмет последние капли энергии из машины, но ему совсем не хотелось тащиться к звездному пламени пешком. На вершине утеса, казалось, нет посадочной площадки. Деревья сжались к самому берегу, создавая сплошной зеленый ковер. Но в четверти мили от водопада они нашли остров. В сущности, маленькую столовую гору, с ровной вершиной. Филх посадил вездеход так, что с обеих сторон от края их отделяло не более 4 футов. Камень накалился на солнце. Картер вышел из вездехода и достал бинокль. По обеим берегам реки деревья и кусты стояли почти сплошной стеной. Но к северу виднелись холмы, а река пересекала равнину. Картер укладывал бинокль, когда почувствовал чужую жизнь. Внизу, на берегу реки, из леса вышло коричневое мохнатое животное. Оно село у реки на четвереньки и погрузило передние лапы в поток. В воздухе блеснуло серебро, и в челюстях зверя забилось водное существо. «Великолепно!» — отдал должное мастерству охотника Зинга. «Я бы не смог этого сделать лучше. Ни одного лишнего движения». Картер осторожно коснулся мозга за обросшим шерстью черепом, как будто его разум особого типа. Картер решил, что может с ним контактировать, если захочет, но животное не знает людей или похожих на них существ. «Неужели на этой дикой планете нет господствующей формы жизни?» Он произнес это вслух, и Филх ответил ему. «Неужели от угара при посадке у тебя свихнулись мозги? Дикие участки можно найти на многих планетах, и если существо внизу не знает более сильных созданий, чем оно само, это еще ничего не доказывает». Зинга смотрел на отдаленную равнину и холмы. «Зеленые холмы!» — пробормотал он. «Зеленые холмы и река. Полная великолепной добычи. Дух космоса еще раз улыбнулся нам». «Ты хочешь задать вопросы нашему другу-рыболову?» «Нет, и он не один. Кто-то пасется за той группой остроконечных деревьев. Есть еще другие. Они боятся друг друга, живут по закону когтя и клыка». «Примитивная жизнь», — заключил Филх и великодушно добавил. «Может, ты и прав, Картер. Возможно, на этой планете не господствуют ни люди, ни Бэмби». «Не верю!» Зинга поднял до предела внешние и внутренние веки. «Хочу сразиться с разумным чудовищем!» Картер улыбнулся. Почему-то ему всегда казалось, что мозг Зинги, унаследовавший особенности его предков-рептилий, ближе к человеческому по мысленным процессам, чем холодная отчужденность Филха. Зинга погружался в жизнь с интересом и энергией. А Тристианин, несмотря на физическую вовлеченность, все же оставался сторонним наблюдателем. «Может, мы сумеем найти в тех холмах поселок твоих разумных чудовищ?» — предположил Картер. «Как, Филх, попробуем добраться туда?» «Нет», — Филх указал на счетчик. «У нас ровно столько горючего, чтобы добраться до корабля». «Если мы все задержим дыхание и будем толкать?» — пробормотал Закатанин. «Ладно, а если горючего не хватит, мы пойдем. Нет лучше ничего на свете, чем чувствовать горячий песок меж пальцев ног». Он томно вздохнул. Вездеход поднялся, испугав мохнатого рыболова. Животное сидело, подняв передние лапы, с которых капала вода, и смотрело им вслед. Картер уловил его изумление, но оно не боялось. У него мало врагов, и совсем нет летающих по воздуху. Когда вездеход развернулся, Картер послал мысль с призывом доброй воли, обращенным к примитивному мозгу. Он оглянулся. Животное встало на задние лапы и стояло как человек, опустив передние лапы и глядя им вслед. Они так низко пролетели над водопадом, что брызги окатили их. Картер прикусил нижнюю губу. Характер Филха или действительно машине не хватает мощности? У него не было желания задавать этот вопрос вслух. «Возвращаться по реке значит сильно удлинить путь», — заметил в это время Зинга. «Если мы полетим прямо над пустыней, то наткнемся на корабль». Картер кивнул. «Как, Филх, будем держаться воды или нет?» Тристианин сгорбил плечи, это у него служило эквивалентом пожатия. «Да, быстрее». И он повернул нос вездехода направо. Они покинули нитку реки. Под ними лежал ковер деревьев. Затем показалась поляна, поросшая кустарником. На ней паслись 5 рыжевато-коричневых животных. Одно из них подняло голову, и солнце сверкнуло на мощных длинных рогах. «Интересно, бывают ли у них ссоры с нашим другом у реки?» — пробормотал Зинга. «У него были такие когти, а эти рога вовсе не украшения. А может, у них договор, а не нападение?» «Тогда большую часть времени они проводят в смертельных схватках», — заметил Филх. «Знаешь, ты очень полезный Бэмби, мой друг», — Зинга смотрел на затылок головы с гребешком. «С тобой не нужно ожидать худшего. Ты уже все сформулировал. Что бы мы делали без твоих предсказаний будущего?» Деревья и кусты внизу становились реже. Все в больших и больших количествах появлялись скалы, участки голой обнаженной земли и странные изогнутые растения, характерные для пустыни. «Подожди!» Картер схватил Филха за руку. «Направо, вон там!» Вездеход послушно нырнул и опустился на ровную площадку. Картер выбрался и, раздвигая кустарники, вышел на край того, что увидел с воздуха. Остальные присоединились к нему. Зинга опустился на колено и коснулся белой поверхности. «Искусственное!» — вынес он заключение. Песок закрывал эту поверхность. Лишь по какой-то прихоти ветра часть ее обнажилась. «Покрытие!» «Искусственное покрытие!» Зинга пошел направо, Филх налево. Пройдя примерно по 40 футов, они присели и начали копать почву. Через несколько секунд у обоих обнаружилась твердая поверхность. «Дорога!» — заключил Картер. «Транспортировка по поверхности. Давно ли это было? Как вы думаете?» Филх пропустил сквозь пальцы когти. «Песок. Тут сухо и жарко, а бури, я думаю, бывают нечасто, к тому же растительность, как в дикой местности. Может быть и 10 лет, и 100, и 10 тысяч», — заключил за него Картер. Но его внутреннее возбуждение все росло. Здесь была высшая форма жизни. Люди или какие-то существа построили эту дорогу для передвижения, а дороги обычно ведут к... Сержант повернулся к Филху. «Как ты думаешь, на корабле хватит топлива, чтобы мы вернулись сюда с установленным следоискателем?» Филх задумался. «Возможно, если топливо не понадобится для чего-нибудь другого». Возбуждение Картера спало. «Конечно, горючее понадобится для другой работы. Если они оставят корабль, нужно будет перевезти Командора и Мириона, припасы. Все необходимое для лагеря в более пригодной для жизни холмистой местности». Он, с сожалением, пнул участок мостовой. Раньше его долгом и наслаждением было бы проследить за этой нитью к ее началу. Теперь его долг — забыть о ней. Картер тяжело пошел к вездеходу. Все молчали, когда машина поднялась в воздух.